Многие Кашима вместе ходили в школу или были знакомы друг с другом благодаря семейным связям, поэтому теперь они разбились на группки и вели беседу. Дзоми никого тут не знала и бродила сама по себе, пробуя угощение. На приеме в изобилии подали вина и замаринованной в остром соусе сырой рыбы, который славился Досу. Ее желудок не был привычен к элитному вину и рыбному филе, настоящему деликатесу. Вскоре Дзоми пришлось отлучиться в уборную. Справив нужду, она оказалась в затруднительном положении. В ее кабинке не было обычного ящика с мягкой сухой травой. Чем же они тут подтираются? Девушка дождалась момента, когда в уборную пришел другой Кашима, мужчина. «Извините, а у вас там есть чем подтереться?» — прошептала Дзоми через тонкую перегородку. «А что, у вас уже все закончилось?» — спросил мужчина. «Безобразие. Ну и задаст же регент трепку работникам, присматривающим за туалетом. Позвольте, я вам помогу». Мужчина вошел в соседнюю кабинку, вернулся и просунул руку под перегородку. Дзоми с благодарностью схватила то, что он принес, и обомлела. Это была стопка шелковых платков, точно таких же, какие лежали в ее кабинке. Она-то думала, что их здесь забыла по рассеянности хозяйка дома. Шелк был гладкий и мягкий, ей никогда не приходилось видеть такой дорогой ткани. Подтираясь, девушка просто кипела от негодования. Она думала о глинобитной хижине, в которой выросла, о матери, вынужденной ходить в дом господина Икигага мыть полы и чистить уборные, о том, как в детстве ей приходилось ловить рыбу и работать в полях до тех пор, пока кожа ладони не становилась такой же шершавой, как сама почва. А регент Досу тем временем подтирал задницу шелком. Она вернулась на пирушку, чувствуя себя здесь еще более чужой и лишней. «Увидела я однажды голодную нищенку и велела слуге отдать ей остатки каши», — рассказывала какая-то богато одетая женщина. Дзоми не знала, кто это такая, но даму обступала толпа Кашима, ловивших каждое ее слово. «Так, представьте», — она уселась на корточки прямо на кухне и принялась хлебать кашу. «Я смутилась и говорю: девушке неприлично сидеть на корточках, милая. В присутствии дамы из высшего сословия тебе следует принять позу мипарари и кушай маленькими глотками, не чавкай, как скотина». А девица поглядела на меня и отвечает: «Мамаша и папаша тоже всегда сидят на корточках, и если я не буду чавкать, как ты поймешь, что мне нравится еда?» А потом она спросила: «Нет ли у нас к каше маринованных гусениц?» «Гусениц, можете поверить?» — рассказчица захихикала. Кашима вокруг нее расхохотались, будто и впрямь услышали забавную историю. «Какая жалость, что госпоже Лон довелось увидеть столь примитивную сторону Досу», — посетовал один из Кашима. «Честно признаться, даже нас смущают вульгарные манеры и отвратительное поведение неотесанных простолюдинов за столом. Это наследие тех дней, когда Ксаномало чем отличалось от страны варваров. Я мечтаю увидеть культурное, возвышенное общество Большого острова, и как же хорошо, что вы с нами, госпожа Лон, чтобы подавать нам достойный подражания пример». «О, не стоит так скромничать», — ответила госпожа Лон. «Вы, образованные люди, сливки общества Досу, вполне вписались бы в атмосферу вечеринок, какие я устраивала в Пане. Впрочем, если позволите заметить, вам не помешало бы найти учителя красноречия и слегка поработать над языком. Боюсь, что выговор, характерный для уроженцев Досу, покажется несколько грубоватым для ушей обитателей Большого острова». Собравшиеся Кашима принялись наперебой благодарить знатную даму за ценный совет. «Госпожа Лон, вы несправедливо судите ту бедную девушку». Дзоми не могла больше сдерживаться. Кашима смолкли. Знатная дама в удивлении повернулась. «В ее семье принято сидеть на корточках, потому что у них нет денег купить циновки. Увидев чистые плиты пола у вас на кухне, она не стала садиться, потому что побоялась испачкать их своей грязной одеждой. Она чавкала, поедая кашу, чтобы показать, как благодарна вам за милостыню, поскольку именно так бедняки Досу выражают удовольствие от еды». Конфиджи сказал, что хорошие манеры подразумевают поведение, включающее искреннее стремление уважать чувства других. «В манерах той молодой девушки я не вижу ничего постыдного или низменного, тогда как ваши, напротив, нуждаются в серьезном исправлении». Лицо госпожи Лон пошло яркими пятнами. «Ты кто такая? Как ты смеешь читать мне нотации?» Дзоми подошла к одному из столов, положила на тарелку куски сырой рыбы, предварительно окунув их в сладкий и пряный соус, а затем опустилась рядом со столом на корточки, раскинув ноги в сторону госпожи Лон. «Ты, знатная дама, взбешенная и смущенная, потеряла дар речи. Рассказывают, что даже император, в бытность королем Дасу, обедал как-то со старейшинами из моей деревни. Он тоже сидел на корточках, как прочие, пил с ними из одного кубка и ел из одной тарелки. Разве не должны мы следовать примеру императора? Дзуми открыла рот и принялась энергично жевать кусок рыбы. При этом она громко чавкала, не удосуживаясь держать губы сомкнутыми. Девушку порадовало, что госпожа Лон в смущении отвернулась, и позабавило то, с каким недоумением уставились на нее остальные Кашима. В какой-то степени она их даже пожалела. Бедняги так присмыкались перед властью, что вели себя словно бесхребетные губки, тогда как императорские экзаменации призваны вознести слабых в ряды сильных. Сама Дзуми держалась уверенно, ибо знала, что превзошла их всех на экзаменах. Только позже вечером она выяснила, что это госпожа Лон, любимая жена регента Раолу. Дзуми ждала в числе других Кашима, когда объявит результаты, и услышала, как регент назвал 9 имен, а потом остановился, не огласив ожидаемое 10-е. Когда гости разошлись с пирушки, она подошла к нему. «У меня самый высокий балл на всем Дасу, может, даже во всей бывшей Ксане». Дзуми была уверена, что произошла ошибка. «Баллы – это еще далеко не все», – ответил регент, а потом отвернулся, как если бы она была просто назойливой мухой. И тогда Дзуми поняла раз и навсегда, одного лишь таланта мало. Существует целая паутина привилегий и власти, играющая роль ничуть не меньшую, если даже небольшую, чем талант. Высокие идеалы императорской экзаменации на поверку оказались ложью. Тогда она отошла в сторону и незаметно распустила волосы, собранные в тройной пучок Кашима. В своей простой одежде девушка ничем не отличалась от слуг, убиравших тарелки и кубки, расставленные по всей комнате. Она взяла стопку тарелок, задержалась у стола на помосте, на котором лежали пропуска на великую экзаменацию, и сунула в рукав последний бланк, не заполненный, но подписанный регентом. Это решение было импульсивным. Дзуми не видела ничего дурного в том, чтобы украсть предназначавшийся для нее пропуск. Позднее, хорошенько все обдумав, она пришла к выводу, что если преуспеет на великой экзаменации, ее проступок так и останется тайной, потому как регент никому ничего не скажет. Его похвалит за то, что рекомендовал императору достойного кандидата, не дурак же он, чтобы разоблачать ее себе во вред. Дзуми уповала на то, что чиновник будет в первую очередь исходить из собственных интересов. Она надеялась, что успех позволит ей почувствовать, будто все так и должно быть, но в глубине души всегда понимала, что поступила не слишком красиво. В основе ее возвышения лежало пятно, смыть которое невозможно. «Король Када не видел твоего имени в списке рекомендуемых кандидатов», — сказала императрица. «Это означает, что ты подделала руку регента». Дзуми ничего не ответила. «Было воистину удачей, что ты потеряла пропуск, и Гинмадзати взамен подписала для тебя новый, иначе тебя наверняка бы поймали». Собрав пропуска, Рин Кода непременно обратил бы внимание, что почерк на одном из пропусков с Дасу отличается от прочих. Дзуми закрыла глаза. Императрица права. Тот мерзавец из трехногого кувшина на самом деле оказался ее спасителем. Сколь многое в жизни зависит от случайностей, лихих, непредсказуемых поворотов, являющихся уделом Тацзу. Или же это просто другое название судьбы. Можно считать все просто везением. Или же мы все-таки будем называть вещи своими именами и скажем, что Гинмадзати поощряла мошенничество на великой экзаменации с целью увеличить собственное влияние. Честное слово, королева ничего об этом не знала. Думаешь, кто-то поверит клятвам развенчанной обманщицы? Вкратчиво поинтересовалась императрица. Давай представим, что произойдет после того, как я разоблачу твое преступление. Тебя бросят в тюрьму, твою мать лишат всех привилегий, возможно, высекут за то, что она воспитала столь беспутную дочь. А Гинмадзати так и останется предательницей. Первым делом Дзуми подумала о матери. «Я обеспечу тебе лучшую жизнь, клянусь». Потом вспомнила свой давний спор с учителем. «Но это же аморально. Мне все равно. Я забочусь только о тех, кто мне близок». Затем мысли ее переключились на королеву Гин. «Ая не знает правды. Если что-нибудь случится, пообещай мне, что ты». Как сделать правильный выбор? Если Дзуми опозорит, она окажется не в силах помочь тем, кто ей дорог. А вот если остаться в милости у императрицы, то о ее матери будут по-прежнему заботиться, и сохранится шанс, пусть и крохотный, что ей удастся избавить юную принцессу от судьбы, на которую обречены родные государственных изменников. Девушка с трудом сглотнула. Получается, чтобы исполнить данное королеве Гин обещание, она должна сначала предать ее. «Я готова следовать вашим указаниям, императрица», — сказала Дзоми. Глава 31. Поездка на озеро. Пан, 10 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. С первым проблеском рассвета императрица и премьер-министр отправились повидать королеву Гин. Та смущенно стояла у двери, босоногая, лишенная возможности надеть носки или туфли, чтобы должным образом встретить императрицу, потому как ее застали врасплох. Она была уверена, что Джиа все делает с расчетом, не приняла ее сразу по приезде в Пан, вынудила остановиться вне дворца, не допустила к ней посетителей и, наконец, явилась сама, так рано и без всякого предупреждения. Все это чтобы вывести Гин из равновесия, выбить ее из колеи. И, следует признать, хитроумные маневры Джиа принесли свои плоды. Я слышала, Кава, что много лет назад, на досу, господин Гару сам выскочил за дверь своего дома босиком, призывая тебя вернуться, задумчиво произнесла Гин. Она намеренно подчеркнула выражение господин Гару, но высокомерно официальное выражение лица императрицы ничуть не переменилось. Он подумал тогда, что ты сбежал. Премьер-министр рассмеялся, хотя веселость его показалась слегка наигранной. Я бросился в погоню за тобой. Своими успехами я обязана тебе, с чувством произнесла Гин. Настоящие друзья на дороге не валяются, и дружба с премьер-министром может принести тебе еще больше успехов, с улыбкой заметила императрица. Приношу свои извинения, Гин, что не смогла встретиться с тобой вчера, но очень непросто быть регентом. Постоянно возникает множество неотложных проблем. Надеюсь, мы могли бы совершить конную прогулку, прокатиться вместе верхом. Прокатиться верхом? Предложение Джиа показалось Гин довольно странным, но присутствие Кава действовало на нее успокаивающе. «Я к вашим услугам, ваше императорское величество». Они трое скакали рядом, бок о бок, а дворцовая стража сопровождала их по улицам Пана. Ехали они почти все утро, постоянно держа курс на запад. Все это время императрица поддерживала оживленную беседу, касаясь то молвы, циркулирующей по столице, то последних слухов, которыми обмениваются посетители таверны чайных домов, то возмутительной критики в отношении политики императора, с которой выступают ученые из коллегии адвокатов. Про мятеж Джиа даже не упоминала, и на душе у Гин становилось все тяжелее и тревожнее. Наконец они приехали на императорскую пристань на берегу озера Тутутика. Там была причалена маленькая лодка, а на носу у нее был закреплен парящий высоко в небе воздушный змей. Это одно из новейших изобретений императорской академии, основанное на чертежах Луана Цзя, пояснила императрица. При упоминании бывшего любовника сердце у Гин ёкнуло. Это, естественно, уменьшенная модель, продолжила Джиа, но со змеем больших размеров, при сильном ветре выше уровня облаков, такое судно способно развить скорость значительно выше, чем на парусах или на веслах. Мне хотелось бы услышать твое мнение, поскольку прежде ты дала очень ценные замечания относительно конструкции механического Крубина, другого нового корабля. Гин сомневалась, что такая лодка, пусть даже конструкция ее и впрямь была очень удачной, может иметь какое-то отношение к текущей войне на Арулуге, в ходе которой военные действия на море не велись. Императрица сегодня, похоже, говорила сплошными загадками. Почему бы тебе ее не опробовать? Настаивала Джиа. Кава зашел в лодку и сделал жест рукой. Прошу. Гин подошла поближе. Дворцовые стражники выстроились вдоль пристани, определенно отрезая ей путь к отступлению. Я становлюсь параноиком, подумала Гин. Ни в коем случае нельзя выказывать страх. Придется оставить меч на берегу, сказал премьер-министр. Модель очень маленькая, и балласт рассчитан только на твой вес. Гин заколебалась. Она посмотрела Кава в лицо, но тот упорно отводил глаза, глядя только на лодку. Королева вздохнула, извлекла меч и положила его на землю. Затем шагнула в лодку и села, чувствуя себя так, будто играет некую давным-давно написанную роль. «Я привяжу тебя», — Кава указал на прикрепленные к планширю веревки. «Когда ветер подхватит воздушный змей, лодка пойдет очень быстро, и безопаснее будет привязаться». Гин кивнула. Интуиция настойчиво подсказывала ей, что следует немедленно отказаться, выпрыгнуть из лодки, схватить меч и потребовать от императрицы честно признаться, к чему она клонит. Но Гин понимала, что после такого поступка, фактически жеста открытой измены, пути назад уже не будет. Поэтому она безропотно повиновалась. Кава обмотал ее веревками вокруг талии и затянул узел за спиной. Женщина заметила, что руки его дрожат. Ей хотелось рассмеяться. Своим успехом на поле боя маршал Гинмадзати никогда не была обязана искусному владению мечом, и тем не менее императрица обращается с ней, как с загнанным в угол волком, бьющий хвостом акулой, вторым Мата Цзинду. Она позволила связать себя. Куни никогда бы так со мной не поступил. Неважно, что думает императрица. То, что Джиа предприняла в отношении меня, только доказывает подозрения, высказанные Нодой Ми и Дору Салафи. «Гин, как ты могла?» – прошептал Кава и сделал шаг назад. «Гин Мадзати», – произнесла императрица. «Ты сознаешься в своих грехах?» Да Гин донесся лязг дюжины мечей, одновременно выхватываемых из ножен. Она ничего не могла поделать, потому что была привязана и лишена оружия. Королева Гаджира ощутила, как острия нескольких клинков уперлись ей в спину. Она безрадостно рассмеялась и осознала, что даже не удивлена. «Кава, старый друг», — сказала Гин, — «ты стоял у истоков моего возвышения. Вполне уместно, что теперь ты же стал орудием моего падения». Глава 32. Битва на Арулуге. Арулуги, 10 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. Ты, Такакима, даже не имея опыта войны на море, вполне здраво рассудил, что механические крубины в один момент расправятся с флотом Арулуги. А потому, добравшись благополучно до Мюнинга, он первым делом приказал своим кораблям быстро стягиваться в порт Мюнинг-Тодзу и запечатать этот морской путь в столицу. Пумиему, назначенному командовать имперскими силами, не оставалось ничего иного, как высадить войска на восточном берегу Арулуги. Но непроходимые джунгли, окружавшие Мюнинг, подразумевали, что единственным путем для наступления на столицу остается широкое пространство озера Таемотика. Это было вполне логично. Кима, естественно, уже имел на озере патрульные суда, тогда как ему предстояло построить новый флот, создав его буквально из ничего. Таким образом, противоборствующие стороны оказались в своего рода патовой ситуации. Без наземной поддержки воздушные корабли императора не могли нанести существенный ущерб Мюнингу, поскольку зажигательные бомбы и горящее масло, не причинив вреда, гасли в каналах и проливах между островами, образующими основание столицы. Тем временем господствующие на озере корабли Кима досаждали рабочим ему и расквартированным на берегу солдатам. Ему никак не удавалось уравнять шансы, поскольку в густых и влажных джунглях Арулуги сложно было найти сухое дерево, пригодное для постройки мореходных судов. Однако прибытие на Арулуги Куни вызвало в императорской армии новый подъем боевого духа. Стремясь доказать свою храбрость и в немалой степени поощряемые обещанием императора вознаградить особо отличившихся титулами и фьефами, солдаты Пумы ему энергично стучали копьями о щиты и клялись прорваться через укрепление Мюнинга, невзирая на потери. Оглушительный грохот разнесся по спокойным водам озера Таемотика, заставив сердце Такикима затрепетать. Хитроумный ему решил применить тактику благородных разбойников, так хорошо послужившую ему на равнинах Парин, к войне на воде. Он отдал императорским воздушным кораблям приказ организовать под покровом темноты переброску по воздуху с моря в уединенную бухту на озере Таемотика некоторого количества предназначенных для штурма лодок. От доставки тем же способом механических крубинов он отказался, поскольку понимал, что те окажутся совершенно беспомощными в озере, лишенном подводных вулканов. Затем каждую ночь, едва лишь становилось темно, воздушные корабли по его приказу досаждали флоту Кима. Вот только вместо зажигательных бомб и горящего масла, к отражению которых моряки герцога были готовы, воздушные корабли поливали суда водой. Изумленным такой тактикой людям Кима оставалось только беспомощно смотреть, как гаснут факелы и лампы на палубах, оставляя всех на борту слепыми. Мало того, этот неожиданный душ вывел из строя все ракеты для фейерверка, использовавшиеся кораблями Арулуги для обстрела имперских воздушных судов. Густой туман окутал флот. Звезды и луна стали едва различимы, невозможно было даже с носа корабля разглядеть его корму. Всматриваясь в густую мглу, испуганные моряки Арулуги вдруг уловили запах дыма. Вот только откуда он доносится, что-то горит. Или это маркиз ему готовит новый налет, на этот раз с применением огня. А может, императору как-то удалось доставить на озеро морские суда, и в этот самый миг они подходят к ним на веслах? Со всех сторон мерещились неясные силуэты. Когда какой-нибудь вперед смотрящий издавал крик и вытягивал руку, в призрачные корабли летел град стрел, а лучники ежеминутно перебегали с одного борта на другой, стоило лишь возникнуть новому поводу для тревоги. Пока матросы и морские пехотинцы Арулуги кричали таким образом, сражаясь с несуществующим врагом, маленькие лодки императорского флота подкрадывались в чернильной мгле к большим кораблям островитян, словно прилипалы, подбирающиеся к громадным тушам акул и китов. Их экипажи просверлили в корпусах боевых кораблей множество отверстий, которые были заполнены порохом для фейерверков. Запалив фитили, нападающие отошли прочь. Как раз в тот момент, когда люди Кима смогли наконец заново разжечь на палубах факелы, бомбы принялись взрываться, выламывая из корпусов огромные куски. Дымовое искусство консорта Рисаны просто удивительно. Все в точности, как описывают очевидцы, восхищенно произнес Ему, сидя в одной из лодок, удалившейся на безопасное расстояние. «Это всего лишь маленький фокус», — с улыбкой ответила Рисана. «Заставить людей увидеть то, что они больше всего опасаются увидеть, самое безобидное из стрел в колчане мастера дымовых представлений». Корабли Арулуги превратились в плавучие костры, а Рисана и Ему стояли и смотрели, как крошечные фигурки, похожие на мотыльков возле огня, прыгают с охваченных пламенем бортов. Корабли медленно погружались в воду, и стоны ужаса неслись над водой. «Нужно возвращаться, пока император меня не хватился», — сказала Рисана. «Он в последнее время слишком уж меня опекает, а я скучаю по тем дням, когда мы делали что-то интересное». В ту первую ночь затонули два боевых корабля Арулуги, вроде бы невеликая потеря, если учесть общий расклад сил. Но целью Пумы Ему было вовсе не нанести противнику материальный ущерб. Отныне моряки Кима жили в постоянном страхе перед очередным рейдом благородных разбойников Маркиза. Все на борту бодрствовали ночи напролет, и сердце уходило в пятки, когда люди пытались разглядеть в темноте силуэты императорских воздушных кораблей или лодок. Несмотря на все призывы Канато и даже самого-таки, повстанцы пали духом. В течение двух или трех ночей ничего не случалось, а затем, когда бдительность моряков Кима пошла на убыль, Ему распорядился провести еще один налет, и снова льющаяся с неба вода потушила факелы и фонари на кораблях Арулуги. На этот раз островной флот не стал дожидаться развязки. Большинство капитанов немедленно отдали приказ ставить паруса и убираться от греха подальше, чтобы призрачные лодки Ему могли вонзить клыки лишь в тех особей стада, что, замешкавшись, останутся позади. В кромешной тьме эскадра потеряла тщательно выверенный строй. Суда сцеплялись веслами, таранили друг друга. Проклятия, ругани сердитые, но тщетные команды, призванные восстановить порядок, заполнили воздух. В результате флот лишился четырех кораблей, погибших после столкновений друг с другом, а Пума Ему на сей раз даже не удосужился выслать свои лодки. В последующие ночи маркиз Ему разнообразил хитроумные трюки. Иногда императорские воздушные корабли сбрасывали зажигательные бомбы, в то время как флот Арулуги готовился к отражению очередной водной атаки, сооружая над факелами и фонарями укрытия из листьев лотоса. В другой раз воздушные корабли просто донимали эскадру островитян, назойливо жужжа всю ночь у них над головами, но ничего более не предпринимая. Бывало и так, что они сливали груз дурно пахнущей жижи, по слухам, взятые из отхожих мест императорской армии и воздушного флота. Тут Ему воспользовался распространенным среди моряков суеверием, что женская моча особенно нечиста и приносит несчастье ходящим дорогой китов. А ведь все знали, что личный состав императорского воздушного флота, как часть наследия маршала Гинмадзати, в значительной степени комплектовался из женщин. Кокима всячески клеймил подобную тактику как в высшей степени бесчестную и даже послал Пуме Ему вызов на поединок, предлагая устроить его на боевых воздушных змеях над поверхностью озера Таемотика. «Твой господин совсем спятил, если думает, что я соглашусь на такой устаревший ритуал», с ухмылкой ответил Ему посланцу Кима. «Что до жалоб на нечистоту женской мочи, то я сражался бок о бок с женщинами со времен осады Бзуди. Точнее, мы с Тыкой оба служили под началом маршала Мадзати, поэтому я никак не могу понять его ярости. Но если люди Кима предпочитают, чтобы на них мочились только мужчины, то пусть сдаются и ползут в мой лагерь. Я непременно уважу их просьбу». Как только моряки Кима привыкли к ночным рейдам воздушных кораблей и перестали паниковать, Ему возобновил атаки призрачных лодок. На этот раз были взорваны порохом для фейерверков и затонули еще три корабля Арулуги. Боевой дух островитян был окончательно подорван. Моряки, каждую ночь жившие в ужасе, грозили поднять мятеж. Канато распорядился ввести флот собственно в город Мюнинкай, желая взбодрить матросов, пообещал им ночь увеселения и пьянства. поскольку у имперцев до сих пор не имелось больших судов, чтобы перебросить войска через водную преграду. Воздушные корабли и маленькие лодки были ограничены как своим числом, так и грузоподъемностью. Король Кима счел, что вполне может рискнуть и на одну ночь оставить озеро Таемотика без присмотра. Когда моряки и орлуги, пьяные и уставшие после ночи веселья, брели по шатким мосткам Мюнинга, над озером поднялся крик: «Город пал! Император обещает помилование всем офицерам и солдатам, которые сложат оружие и будут сражаться за империю. Взявший в плен изменника Тыку Кима получит собственный фьев». Канато и Тыка Кима выбежали на подвесную платформу, которая окружала дворец, построенный на самом большом из образующих Мюнинг островов, и обнаружили, что столица объята пожаром. Подвесные платформы рушились, вздымая густые клубы едкого дыма, а сам город напоминал огненную паутину. Солдаты бестолково метались туда-сюда, а офицеры лишь зря надрывали глотки. Отряды, одетых в форму императорской армии людей, перебегали от здания к зданию, устраивая очередной поджог и убивая растерянных и пьяных воинов Орлуги, попадающихся им под руку. «Мы одурачены уловками Куни», — в отчаянии воскликнул Канато. Для Тыки Кима не оставалось иного выбора, кроме как немедленно бежать из города. Если бы король и его советник провели ночь на берегу озера Таемотика, они бы увидели, как войска маркиза Ему под покровом темноты переправляются через озеро на больших плотах, сделанных из тыкв, кокосов и овечьих пузырей, связанных лианами из лесов Орлуги. Этому трюку Ему научился у самой Гинмадзати. Пока налетчики маркиза донимали флот Орлуги, императорская армия тайком собирала в прибрежных джунглях лианы. Занятые своими проблемами войска Орлуги, не обнаружив в лесу признаков масштабного строительства, пришли к выводу, что имперцы не делают корабли, и полностью проглядели то, как они увязывали примитивные и ненадежные плоты, переправиться на которых можно было только через неохраняемое и спокойное озеро. Не дать врагу увидеть то, что он опасается увидеть, вот это уже задача потруднее, с улыбкой сказала Рисана. Война – это особый вид представления, где очень важно искусство создавать дымовую завесу, заявил Пума Ему, изрядно гордый собой. Во время падения Мюнинга многие из генералов Тыки Кима сдались, поняв, что мятеж провалился. Растеряв всех своих сторонников, за исключением 2000 закоренелых бунтовщиков под началом Канато, герцог Кима принял последний бой на западной оконечности Орлуги. Зажатый между бескрайним морем и похожими на неприступные стены плотными рядами императорской армии, Тыка Кима был обречен. Он пришел в лагерь Куни один, со связанными за спиной руками, упал на колени и попросил провести его к императору. Солдаты Куни схватили его и потащили на эшафот, Куни-гору, кричал Тыка Кима в сторону громадного шатра командующего. «Я сознаю свою вину и прошу теперь о милосердии. Вспомни, как я покинул гегемона и перешел на твою сторону, еще когда не было ясно, кто возьмет верх, и принес тебе три острова. Ты обязан хотя бы выслушать меня». Солдаты императора уложили его на плаху. «Куни-гору, твой сын называл меня дядей, а я учил его махать игрушечным мечом. Я отморозил два пальца при осаде Ранакиды, у меня на теле сотни шрамов, полученных в войнах за тебя. Я раскаиваюсь в том, что послушался Нодуми и Дору Салафей, что позволил беспочвенным страхам повлиять на мои решения. Прошу только об одном: сохрани мне жизнь, и я удалюсь в изгнание на далекие северные острова, где буду влачить нищенское существование». Солдаты императора распустили ему волосы и разорвали рубаху так, чтобы шея легла на плаху. Четверо воинов держали туловище, а пятый с другой стороны оттягивал голову за волосы. «Куни-гору, почему ты не хочешь выйти и повидаться со мной? Я знаю, если ты увидишь меня, то не отдашь приказ о казни. Ты всегда был милостивым господином. Так неужели за все, что сделал для тебя, я не получил права на жизнь? Посмотри мне в глаза и скажи, что я заслужил смерти». Палач занес топор. «Где ты, Пума Ему? Разве ты не понимаешь, что будешь следующим? Где ты, Танка Рукана? Ты и впрямь веришь, что дружба с императором спасет тебя? Где ты, маршал Мадзати? Разве ты не обещала, что меня не тронут, пока ты?» Даже когда голова отделилась от тела, глаза Тыки Кима продолжали сердито смотреть на далекий шатер командующего. Куни-гору так и не вышел. В течение 3 дней император отказывался кого-либо видеть. В шатер пускали лишь консорты Рисану. Стражники у входа ловили только обрывки доносившихся оттуда звуков. Плач, пение, гневные и пьяные выкрики. Гонец от императрицы прибыл в лагерь Куни вечером 3-го дня, И Танка Рукана решительно отодвинул в сторону охрану у входа в шатер, чтобы лично вручить государю послание. Прочитав письмо, Куни долгое время сидел мрачный, как человек на второй месяц траура. Император не ругался, не кричал, не рвал на себе одежду и не ломал мебель. Он не требовал принести ему вина или целебных трав, способных унять боль в сердце, не приказывал немедля доставить его в Пан, чтобы лично спросить с той, кому он отдал свой меч и кого сделал императрицей, высоко вознеся над всеми алчущими славы мужчинами и женщинами. Маршал Гин Мадзати, один из трех самых доверенных соратников Кунигару наряду с Луаном Цзя и Каваелу, взбунтовалась. «Сам я пришел к власти путем предательства», — размышлял Куни. «Так, быть может, справедливо, что и мое падение станет результатом другого предательства. После того, как волна печали опустошит человека, другие волны, даже более сильные, его уже не задевают. Должно быть, здесь какая-то ошибка», — сказал Танка Рукана, неизменно восхищавшийся Гин Мадзати. «Маршал никогда бы тебя не предала. Способен ли ты заглянуть в сердца мужчин и женщин?» — спросил Куни. «Просто императрица никогда ее не любила. Джа пишет, что Гин уличили в укрывательстве Нодеми и Дору Салафи. Как ты полагаешь, императрица просто выдумала все это на пустом месте? Даже ближайший советник Гин подтвердила ее вину, а я помню Дзоми Кидасу. Она не выказала страха на дворцовой экзаменации и напрямик изложила мне все, что думает. Эта женщина не стала бы лгать, потому что напрочь лишена жилки политика». Танка Рукана прикусил язык. Логика императора была несокрушима. Тем не менее Куни не утвердил подготовленный императрицей приказ о казни маршала Мадзати, хотя и не отменил его. «Где же правда?» — отчаянно пытался понять Куни. «Почему он говорит мне одно, а сердце совсем другое?» Наконец он встал и вызвал к себе гонца. «Отправляйся тайно в Пан и передай это капитану Дафира Мира. Проследи, чтобы он прочел сие послание и уничтожил его, а потом возвращайся обратно». Глава 33. Дела чести. Пан, 10 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. Гин Мадзати сидела в камере без окон, обратившись лицом к железной решетке, образующей одну из стен. Ее камера была одной из многих, кольцом опоясывавших центральный зал, но все остальные сейчас пустовали. Тюрьма предназначалась для знати и высокопоставленных чиновников, обвиненных в измене, и императрица сочла, что доставленные из Накиды Дору Салафи и Нодеми, всего лишь низложенные аристократы с претензиями на величие, недостойны чести размещаться здесь. Посередине потолка в камере находился квадратный колодец, вертикальный туннель, выходящий на крышу, откуда установленные там зеркала отражали лучи солнца, бывшие единственным источником света в помещении. Лишенная доспехов и меча, одетая в простую тунику, Гин Мадзати выглядела как послушница какого-нибудь храма, быть может ордена, посвященного Руфидзе. Она молча наблюдала, как пылинки танцуют в квадрате света. Стол посреди зала, отведенный для охранников, пустовал. В зале не было ни души, не считая человека, который тайно пришел переговорить с пленницей. «Я этого не сделаю», — заявила Гин хриплым шепотом. Собеседником ее был Дафир Мира, капитан дворцовой стражи и один из самых доверенных людей императора Рагина. «У нас мало времени», — сказал Мира. «Стражники служили под моим началом во время войны Хризантемы и Одуванчика и лишь потому согласились рискнуть своей жизнью, чтобы дать тебе этот шанс. От наркотика, который я им подсыпал, они проспят еще 3 часа, но, если к тому времени ты не окажешься далеко от Пана, другой такой возможности может не представиться. Предлагаешь мне провести остаток жизни в бегах? Разве это я заслужила, честно служа дому Одуванчика? Улики, собранные против тебя императрицей, неопровержимы. Даже твоя ближайшая советница, Дзоми Кидасу, и та отреклась от тебя. Ложь не станет правдой, сколь часто ее не повторяй. Пусть Куни сам придет ко мне, и я покажу ему, как хрупки все эти улики. Более того, я открою императору, откуда исходит истинная угроза его трону. Он не может этого сделать. Почему? Императрица заручилась поддержкой всех гражданских министров, от Каваелу и ниже. Даже император не в силах игнорировать столь мощную оппозицию. Но в душе он знает, что я не ви. Именно поэтому он тайно послал меня сюда, чтобы помочь тебе сбе. Если я сделаю, как ты предлагаешь, то никогда уже потом не смою со своего имени пятно измены. Летя над прудом, дикий гусь оставляет после себя тень, а человек оставляет после себя имя. Доброе имя — это для меня все. Если ты сегодня уйдешь, то этим спасешь свою жизнь. А кто знает, что случится через 10, через 20 лет. Со временем взгляды императрицы могут перемениться, и она больше не будет видеть в тебе угрозу. Но если тебя казнят, все будет потеряно. Я лишу Куни удовольствия убить двух зайцев одним выстрелом. Он надеется успокоить свою совесть, предоставляя жене делать грязную работу и избавляя его самого от сомнений. Куни хочет сохранить любовь и преданность бывших соратников, в то время как они разоружены, опозорены и отстранены от рычагов власти. Он думает, что сумеет стяжать как любовь народа, так и расположение знатных господ, заручиться верностью старых друзей и купить привязанность бывших врагов. Ему кажется, что он сумеет объединить вокруг себя все силы и решить все проблемы путем тайных компромиссов, но в делах чести есть только один выбор – правда или ложь. Предоставь императору решать самому и жить со своим выбором. Гин отвернулась от Дафира лицом к стене, давая понять, что разговор окончен. Глава 34. Неожиданные новости. Арулуги, 10 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. Ты действительно веришь, что Гин мятежница? Спросила Рисана. Дать приют беглецам, это не то же самое, что напрямую совершить измену. Куни, сгорбившись, сидел за столом. Он дочитывал донесение Джа, густо пересыпанное колонками цифр и пространными объяснениями, касающимися различных мер, которые она собирается предпринять для сохранения империи во время мятежа. «Поговори со мной, Куни», — попросила Рисана. Он вздохнул и отложил письмо. Потом, немного помедлив, повернулся к супруге. «Не всегда возможно заглянуть в сердца мужчин и женщин», — сказала Рисана. «Но ты знаешь, что я способна видеть желания и страхи многих, включая тебя и Гин. Но только не Джа», — проговорил император. «Да», — согласилась Рисана, — «это всегда нас разделяло. Но я сомневаюсь, что ты когда-либо опасался Гин, и не думаю, что ее преданность тебе поколебалась». Куни опустил голову. «Не стану лгать тебе, так оно и есть. Но тогда почему ты позволил императрице сделать это?» Джа действовала планомерно, подрывая власть знати, включая тех, кто сражался за тебя и мастил тебе путь к восхождению на трон. Она остудила сердца тех, кто был больше всего тебе предан. Как ты мог просто отойти в сторону и позволить вынести Гин смертный приговор? Куни вздрогнул. Только не надо делать из Гин невинную мученицу. Маршал Мадзати всегда была подвержена греху гордыни. На Фасе она убила короля Шилуи и заявила права на трон Фаса и Римы, испытывая мое доверие. Вопреки подчеркнутой враждебности Джак, наделенной фьефами знати, Гин никогда не предпринимала попыток смягчить императрицу, предпочитая раз за разом подчеркивать свой статус и прошлые заслуги. «Я уже сделал для нее все, что мог, Дафира». Он покачал головой, не желая продолжать. Но Джа зашла слишком далеко. Она не доверяет Гин, Кима и ему, поскольку считает, что я дружески расположена к ним. Но Кима-то и впрямь взбунтовался. «Что заставляет тебя думать, что и Гин я тоже доверял совершенно напрасно? Даже если Гин и совершила нечто неподобающее, она больше, чем ты, Кима, заслуживает твоего милосердия. Если я сейчас вмешаюсь, то станет только хуже. Допустим, я отменю казнь. Однако выдвинутое императрицей обвинение столь серьезно, что у меня не останется иного выбора, кроме как лишить Гин титула и должности. Такое унижение она перенести не сможет, а под влиянием обиды и гнева даже самое преданное сердце со временем обратится на тропу мятежа. А маршал Мадзати настолько гениальный полководец, что подавить возглавленное ею восстание будет просто невозможно. Способен ли Тиму противостоять ей, Афира? А, долг отцов сражаться, чтобы их дети могли жить в мире. Я не могу оставить своих детей вести войну, в которой они не смогут победить. И поэтому ты уступаешь воле Джа буквально во всем, включая вопросы наследования. Куни, хотя я и не способна видеть желания Джа, однако опасаюсь теперь, что она не успокоится, пока мой сын и я не будем мертвы. До этого не дойдет, пробормотал Куни. Не бойся, ты хочешь сказать, что... Рисана замялась, потом закусила губу и приняла решение. Не сердись на меня, супруг, но не думаешь ли ты, что твои суждения затуманены любовью к императрице и чувством, что ты в долгу перед ней за те страдания, которые Джа претерпела во время войны с гегемоном? Череда самых разных выражений пробежала по лицу Куни, словно рябь по морской глади, прежде чем оно снова превратилось в бесстрастную маску. Ты полагаешь, будто чувство вины из-за того, что я на долгие годы бросил Джа одну на милость гегемона, заставляет меня ставить под угрозу трон и будущее Дара, что я пойду на все, лишь бы успокоить совесть. Тому, кто находится в самом центре бури, бывает сложно трезво оценить свое положение. Лучшие фокусы дымовых мастеров обязаны успехом сердцам обманутых, потому как убедительнее всего мы лжем сами себе. Прежде чем он успел ответить, полог шатра распахнулся, впустив порыв холодного осеннего ветра. Рисана и Куни одновременно обернулись. Вошел Танка Рукана, лицо у него было мрачное и напряженное. «Ринга, срочные новости с севера. Принц Тиму». Куни ринулся вперед и выхватил свиток из рук Тана. Он быстро прочел послание, после чего неподвижно застыл. Рисана подошла и вытащила свиток у мужа из пальцев. И замерла точно так же, едва лишь прочитала, что там было написано. «Ринга!» – испуганно вскричал Танка Рукана. «Ринга!» Постепенно, словно бы потихоньку пробуждаясь от сна, Куни заставил себя двигаться. Шаг за шагом он медленно прошел в угол шатра и взял кокосовую лютню. И стал наигрывать печальную народную песню древнего Кокру. Дует пронзительный ветер, тучи гоня в небесах. Средь четырех безмятежных морей шаток становится трон. Приливы, отливы, стремления, гордость и страх. Сыщутся ли те храбрецы, что готовы ради меня все поставить на кон? Рисана и Тан молча слушали песню, и каждый думал о своем. Куни отложил лютню. Потрясение от новостей постепенно улеглось, и к нему вернулась обычная невозмутимость. «Вызови двух гонцов», — распорядился он. «Пошли одного к оставшимся войскам Такикима и предложи им амнистию, а другого отправь в Пан с копией этого письма для императрицы. Передать от вас какие-то приказы императрице?» — спросил Тан. Куни покачал головой. «Джиа и сама поймет, что ей нужно делать. Ураган с севера». Глава 35. Прибытие городов кораблей. Дасу. 10 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. На самом северном пляже всего дара несколько детишек играли в запоздалом, усталом тепле осеннего вечера. Они собирали красивые раковины и высматривали необычные обломки кораблекрушений, которые выбрасывало время от времени море, не пренебрегая возможностью прихватить подвернувшуюся устрицу или какого-нибудь другого моллюска, поскольку у ребятишек из бедных семей всегда на уме еда. «Пираты!» — крикнул вдруг один из мальчиков. Его товарищи оторвались от дел и поглядели на море. Странная флотилия из кораблей всевозможных размеров появилась на горизонте. Чего тут только не было. Узкие рыболовные шаланды, построенные по образцу лодок старой Ксаны. Пузатые, мелкосидящие купеческие суда, захваченные у торговцев с волчьей лапы. Изящные рассекатели волн сарулуги. Нашлось даже несколько ветхих боевых кораблей, захваченных пиратами в боях с королями тиров давно минувшие годы. С палубы каждого из них опускались весла, а потрепанные паруса хлопали на ветру. Переваливаясь на волнах, пестрый флот выглядел похожим на осенние листья, усеявшие пруд. «Ну до чего же их много?» — проговорила одна из девочек. «Я никогда столько не видела. Это набег. Немногочисленные взрослые, трудившиеся на террасных полях на склоне холма, побросали работу и в ужасе воззрились на приближающуюся флотилию. Сколько же тут кораблей? Несколько дюжин? Нет, пожалуй, сотни. Словно бы все пираты северных островов разом направились в Дара. Похоже, это будет самый крупный пиратский набег на памяти живущих сейчас. Даже в легендах ни о чем подобном не упоминается. Едва лишь разлетелась весть о пиратах, все местное население потянулось в горы. Люди выбегали из хижин и домов, бросая крестьянские инвентарь и рыбацкие снасти, и устремлялись прочь так быстро, как только их могли нести ноги. Старики и молодежь, мужчины и женщины, бедняки и богачи. Когда дело касается морских разбойников, никто не ждет пощады. Кое-кому из деревенских хватило ума наведаться к командирам гарнизонов и сообщить о набеге. Если повезет, донесение попадет к принцу Тиму вовремя, чтобы организовать спасательную экспедицию, после того как корсары, вволю награбив, уйдут с Дасу. Когда корабли причалили, все побережья и близлежащие поля уже были безлюдными. Пираты посыпались с судов на песок и направились вглубь острова плотной колонной, словно рой термитов, ищущих новый дом. Они перепрыгивали через изгороди и вытаптывали поля Тора, энергично работая ногами и размахивая руками. Беда тому, кто окажется у них на пути. Принц Тиму плохо разбирался в военных вопросах, а потому полностью полагался на тех, кто знает толк в своем деле. Имперские гарнизоны на Дасу состояли из хорошо подготовленных солдат, способных использовать преимущества местности, в том числе и для обороны. Отряд императорских солдат появился на гребне холма. Он выстроился по всем правилам военной науки. Лучники нацелили стрелы на подступающую орду пиратов. Командир вскинул руку, готовые отдать приказ спускать тетивы. Пираты что-то кричали. «Пощады! Бегите без оглядки! Мы видели такое! Просто ужас!» Офицер растерялся. Что-то здесь было не так, но незваные гости даже не думали останавливаться, несмотря на направленные на них луки. «Стрелять по готовности!» Залп из стрел обрушился на пиратов, несколько десятков их упали. Как правило, они всегда отступали, встретив организованное сопротивление. То были морские разбойники, которыми руководило стремление награбить побольше добычи и захватить пленников, а вовсе не стяжать славу и одержать победу. Но только не на этот раз. Перешагивая через тела павших, пираты решительно двигались дальше. Такой стремительной и напористой атаки офицер никогда еще не видел. Создавалось впечатление, что эти люди просто-напросто обезумели. Командир лучников смотрел на происходящее, не веря своим глазам. По мере приближения сплошной людской поток распадался на отдельных мужчин и женщин, некоторые несли на руках младенцев и детей постарше. Большинство были без доспехов и оружия. Вместо шайки кровожадных пиратов перед ним была толпа отчаявшихся беженцев, спасающихся от какого-то невыразимого ужаса. «Пощадите! Пощадите! Пощадите!» – молили беглецы. Даже самых закаленных ветеранов не мог оставить равнодушным вид тысяч мужчин и женщин, взывающих к милосердию. Лучники опустили руки, многие перестали стрелять, не дожидаясь команды. Но офицер больше не смотрел на пиратов. Позади массы людей, позади брошенных ими судов горизонт заслонила высокая деревянная стена, увенчанная громадными парусами, белыми и чистыми, как пена прибоя. 20 громадных кораблей, каждый с бортами высокими, как сторожевые башни Пана, и размером с небольшой город, покачивались на волнах. Принц Тиму созвал в Дай совет, чтобы обсудить, как быть с чужаками с громадных кораблей, которые высадились на северном берегу Дасу и разбили там лагерь. Похоже, на первое время сооруженный на пляже палаточный городок вполне их устраивал. «Пираты ежегодно предпринимали набеги на побережье Дасу и Руи», — сказал Раолу, бывший регент короля Кадана Дасу, а теперь премьер-министр Тиму. Его гладкие волосы были собраны в аккуратный тройной пучок, а мантия из дорогого желтого шелка очень шла к смуглой коже. «Это отчаянные, безжалостные люди, но в храбрости им не откажешь». Однако эти пришельцы с больших кораблей настолько запугали их и сломали волю к сопротивлению, что они готовы отдаться на милость императору. «Что за монстры это должны быть? Нам следует немедленно атаковать их». «Напротив», — возразил Дзатарути, старый учитель и советник принца, «нельзя утверждать, что пираты обладают настоящей храбростью, ибо они лишены нравственности. Байки, которые они рассказывают нам про чужаков, запутаны и противоречивы, им нельзя верить. Ну посудите сами. Огнедышащие змеи, смертоносный дождь с небес, подобное может разве что привидеться в горячке. Все это похоже на бред сумасшедшего. Даже если таинственные пришельцы и впрямь напали на пиратов, не исключено, что те сами их спровоцировали, а все бороздящие моря цивилизованные люди испытывают естественную антипатию к морским разбойникам. Означенные суда подходят под описание городов кораблей из легендарного флота императора Мапидры. Уж не послы ли это из-за океана, из страны бессмертных? Мы ни в коем случае не должны вести себя как агрессоры. Но если ваше предположение справедливо, промолвил Раолу, то не кажется ли вам, что к этому времени из палаток должен был бы уже выйти какой-нибудь старый придворный тех времен? Возможно, люди Мапидры и бессмертные ждут, когда мы поведем себя, как подобает хозяевам, и извинимся за убогий вид тех пиратов, мало похожих на делегацию, встречающую дорогих гостей на пороге дара. Но если вы подвергаете сомнению слова пиратов, которые, строго говоря, тоже входят в число подданных императора дара, то, что заставляет вас верить в дружественные намерения неких неизвестных людей, совершенно чужих нам, парировал Раолу, теряя терпение. Пиратам я не верю, потому что это отпетые преступники, которыми руководит лишь жажда наживы, тогда как об этих пришельцах мы ничего не знаем. Как сказал Конфиджи, обними чужака, пришедшего из-за моря, и он в ответ обнимет тебя. Едва ли Конфиджи имел в виду чужаков, заставивших безжалостных пиратов трепетать, словно осенние листья на ветру. Нам следует немедленно запросить помощи от Руи и от самого императора. Император занят подавлением мятежа, и его нельзя отвлекать, пока не будет убедительных доказательств опасности, отрезал Рути. Если принц Тиму кинется сейчас за помощью к отцу, то проявит себя как ребенок, которому еще расти и расти. Последний аргумент убедил Тиму. Прежде чем прибегать к решительным мерам, нужно сначала все как следует выяснить. Мастер Рути, вы готовы выступить в качестве нашего посла и отправиться к чужеземцам? Видя, что Раолу собирается возразить, принц поспешно добавил. Однако принять разумные предосторожности не помешает. Я попрошу, чтобы эскадра воздушных кораблей с императорской базы в Руи выступила в качестве эскорта. Если чужаки настроены дружелюбно, корабли окажутся знаком высокой оценки их визита. А если враждебно, мы будем готовы к любому повороту событий. 20 больших воздушных кораблей, построившись в линию, парили над господствующим над пляжем холмом. Каждый имел примерно 180 футов в длину и формой напоминал изящного дельфина. Это были не самые большие суда флота, иные, сконструированные во времена Мапидры, достигали 300 футов в длину, зато они оказались более новыми и быстрыми, а строительство их было не так разорительно для императорской казны. Под ними, на склоне холма, выстроился 2000-й отряд почетной стражи, сливки армии Дара. Солдаты застыли неподвижно и молча, их доспехи сверкали на солнце, а отполированные древки копий напоминали бамбуковый лес. Единственный нарушавший тишину звук издавали хлопающие на ветру бордовые армейские плащи конных офицеров. За их спинами, на вершине холма, хаотично стояли сотни дорогих карет. На свободных пространствах между экипажами были воздвигнуты из бамбука и шелка временные укрытия и зрительные платформы. Множество представителей знатных и богатых семей Дай решили стать свидетелями исторического события. Посланнику принца Тиму предстояло встретиться с прибывшими из-за моря бессмертными. Как думаешь, бессмертным понадобится жены? Ха, уж не для себя ли пару ищешь? Нет уж, благодарю покорно. У меня и так есть из кого выбрать. Но поскольку ни один парень с досу для тебя, видимо, не гож, авось хоть бессмертный из-за моря сумеет тебя удовлетворить, как в спальне, так и вне ее. Эй, прекрати щипаться. Ну, насчет замужества не знаю, но было бы забавно переспать разок с бессмертным. А вдруг вызнаю их секреты и сама стану такой же? Разве не здорово? Интересно, а у бессмертных по утрам изо рта воняет или нет? Разодетые мужчины и женщины рассматривали предстоящее зрелище как забаву. Возбуждение царило среди толпы этих людей, которые удобно расположились на подушках под полупрозрачными шелковыми навесами, угощались лакомствами, потягивали чай и обменивались наблюдениями и замечаниями касательно конических белых шатров, заполнивших пляж, словно ракушки каури, но казавшихся крохотными на фоне громадных кораблей позади них. Когда время от времени кто-то из чужестранцев показывался в промежутках между шатрами, зрители издавали восклицания и хихикали. Представители мелкой знати прикидывали, как лучше завязать дружбу с бессмертными, дабы улучшить таким образом свой общественный статус. Богатые землевладельцы шепотом обсуждали планы, как по заоблачным ценам продать чужакам небольшие земельные участки и убедить их переселиться из шатров в роскошные усадьбы. Купцы смотрели на покачивающиеся на волнах громадные корабли, пытаясь определить, какой груз содержится в их трюмах, и строили догадки, какие товары окажутся больше всего интересны пришельцам. Как-никак на календаре был год Крубина, время, когда море обещает особенно щедрые дары и возможности. Толпясь позади знати, бедные крестьяне, изгнанные из домов появлением чужестранцев, наблюдали за разворачивавшейся перед их глазами сценой, пребывая в более серьезном и тревожном настроении. Единственное, что их занимало, это смогут ли они теперь вернуться на свои поля и продолжить жить как прежде. С прибытием бессмертных, если только это действительно были бессмертные, бедняки не связывали никаких радужных надежд, ибо давно усвоили, что бы ни случилось в Дара, все выгоды неизменно получают богатые и могущественные, тогда как простым людям достаются одни лишь объедки. Дзатарути спокойно уселся на белую, без единого пятнышка, лошадь и направился к лагерю чужаков. Его сопровождала дюжина солдат, тоже верхом, с подарками от принца Тиму. Огромный флаг Дасу, представлявший собой красное поле с синей фигурой всплывающего Крубина, реял во главе небольшой процессии. Рути и его спутники въехали в далекий лагерь. Все взгляды были прикованы к флагу, похожему теперь на крошечный огонек в заснеженном поле. Интересно, какие диковинные чудеса видит сейчас Рути. Глава 36. Чужаки. Дасу. 10 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. Шатры, представлявшие собой приземистые цилиндры высотой в человеческий рост, с плоскими коническими крышами, были сшиты из шкур. Дзатарути понял это, Когда приблизился к поселению, лагерь чужаков был обнесен невысокой изгородью из костей животных, связанных между собой сухожилиями. Все столбы были увенчаны черепами с острыми челюстями, а на верхушках острых белых шестов, ребра, что ли, установленных перед каждым из шатров, развивались хвосты разных зверей, ну прямо как вымпелы или флаги. За шатрами покачивались на волнах похожие на горы города корабли, словно киты, приткнувшиеся к берегу, чтобы отдохнуть. А у них весьма своеобразные представления об архитектуре, подумал Рути. Ему бессмертные представлялись некими бесплотными существами, использующими для строительства тончайшую паутину и шелковые облака наряду с цветочными лепестками и покрытыми росой листьями. Он видел в них утонченных поэтов и философов, общающихся с богами и презирающих все плотские нужды. Поэтому присутствие здесь шкуры костей, наводящих на мысль об убийстве животных, показалось Рути несколько неуместным. В изгороде имелся проход, своего рода ворота, сделанные из гигантских челюстей акулы. В целом вся картина лагеря производила впечатление суровой силы и дисциплины, скупой простоты и деловитой элегантности. Когда Рути подъехал к проему, из шатров появились люди. Человек 50 или около того высыпали наружу и преградили ему путь. Он остановил лошадь, чтобы получше разглядеть чужаков. Кожа у них в целом была светлая, хотя и покрытая густым загаром, а цвет волос и бород варьировался от снежно-белого до светло-каштанового. Одетые в шкуры и кожи, пришельцы держали в руках палицы из кости или дерева, с шипами из раковины камней. У некоторых головы были гладко выбриты, у других же волосы собраны в тугие косицы, спадающие на спину, у немногих имелись шлемы из черепов животных. Металлическое оружие или доспехи встречались редко, нигде не бросались в глаза шелк или иные ткани. Многие чужаки выглядели исхудавшими и низкорослыми, одежды из шкур были потрепанными и рваными, как если бы эти люди проделали долгий путь, не имея возможности пополнить запасы. Печальное состояние их одеяний позволило Рути удивленно осознать, что некоторые из тех, кого он принял поначалу за мужчин, на самом деле были женщинами. Он покраснел, что это за бессмертные, которые заставляют женщин размахивать палицами и сражаться. Это так недостойно. Вид у них как у персонажей из саг Древнихана, размышлял ученый. Наверное, так выглядели туземцы-варвары в глазах наших предков, когда те впервые ступили на берега Дара, спасаясь от погибельных бедствий в своих родных землях на Западе. Хотя и разочарованный тем, что незнакомцы оказались вовсе не бессмертными, Рути продолжал хранить на лице почтительное выражение. Он слез с коня, и стража последовала его примеру. «Я пришел к вам с миром», — продекламировал он, обращаясь к чужеземцам. «Император Дара приветствует вас на этих берегах. Если вам нужна помощь, мой господин принц Тиму готов предоставить вам все необходимое». Один из варваров, высокий мужчина лет 40 или 50, выступил вперед. Он сказал что-то Рути, но тот ничего не понял. Речь чужеземца прозвучала как череда странных слогов. Не смутившись, Рути жестом предложил стражникам поднести подарки и положить их на землю, примерно посередине между обеими ведущими переговоры сторонами. Блюдо с жареной свининой, поднос с сырой рыбой, выложенный в форме логограммы Ана, означающий мир, отрез шелка, свиток, на котором принц Тиму начертал каллиграфическим почерком логограммы в пределах четырех морей «Все люди-братья». Это была цитата из Кона Фиджи. Бывший императорский наставник тщательно отбирал подарки, призванные выразить гостеприимство Дара по отношению к чужестранцам и одновременно сохранить достоинство императора Рагина и принца Тиму, его полномочного представителя на Дасу. Возложив дары, стражники отступили, вернувшись на место. Высокий варвар, не спуская глаз с Рути, дал знак нескольким мужчинам из своей свиты подойти ближе. Варвары потрогали мясо и рыбу, попробовали немного, потом возбужденно замахали руками, подзывая соплеменников. Ели они с жадностью, постоянно толкали и отпихивали друг друга, чтобы добраться до угощения, и вскоре тарелки со свининой и рыбой опустили. Шелк унесли в лагерь двое мужчин, даже не удосужившихся вытереть предварительно жирные пальцы. Зато свиток с логограммами, тщательно разглядев, с презрением бросили на землю. Бесстрастное выражение на лице рослого варвара при этом не переменилось ни на миг. Рути нахмурился. Начало не предвещает ничего хорошего. Высокий чужак улыбнулся и показал на себя. «Пекютинья», — произнес он медленно. Потом обвел рукой пространство, где размещался лагерь, Люку. «Так, дело сдвинулось с мертвой точки», — подумал Рути. И старательно повторил незнакомые слова, пытаясь воспроизвести их как можно лучше. Пекютинья, бывший, по его соображениям, кем-то вроде вождя варваров, удовлетворенно кивнул. Тогда глава делегации указал на себя и медленно сказал: «Дзатарути». Потом, подражая жесту Пекютинья, махнул рукой в ту сторону, где виднелись в отдалении войска и воздушные корабли. «Дара». Пекютинья ухмыльнулся, обнажив два ряда кривых зубов. Улыбка каким-то образом сделала выражение его лица недружелюбным, а хищным и угрожающим. Но, опасаясь оскорбить дикарей, Рути изобразил в ответ такую же ухмылку. «Люди, называющие себя Люку, могут и не быть бессмертными, но дело с ними, кажется, иметь можно». Пекютинья указал на эскорт Рути и жестами изобразил нечто вроде процесса снятия одежды. Ученый покраснел, как и остальные посланцы Дара. У этих варваров что, совсем стыда нет? Видя, что Рути и его спутники колеблются, вождь нахмурился. Несколько соплеменников поспешили ему на помощь. Побросав под ноги оружие, они, как мужчины, так и женщины, стянули со своих тел потрепанные куски шкуры и меха и остались только в примитивных набедренных повязках, сотканных из каких-то растительных волокон. Смущенный Рути покраснел еще сильнее и уже собирался отдать своим спутникам приказ отвести глаза, дабы пощадить чувства этих неотесанных варваров, когда голые дикари вдруг замерли, указали на оружие, а потом снова на себя и принялись охлопывать свои тела. «Ах, вот в чем дело, они хотят сказать, чтобы мы разоружились, это мера безопасности». Рути энергично закивал, показывая, что наконец понял, и повернулся к стражникам. «Давайте делайте, что они просят, мастер Рути, но разумно ли это?» — спросил Джима, начальник стражи, которому доверено было также нести штандарт Дара. «Не зная намерений чужаков, нам не следует входить в их лагерь безоружными».